«Вот отвоюем проход и поговорим», — коротко решил Арман. «Или хочешь их с Гартом сюда пригласить?» Молодой человек задумался. «Сама идея о том, что здесь могут собраться маг, иномирный барон и племянница. Нет, лучше действительно как можно скорее зачистить, как выразился Буровин, полянку и уже там решать все остальные вопросы. Тогда за дело», — решил Арман, отставляя бокал. Работы предстояло много. Глава 22. Буровин открыл глаза. С трудом. «Мда», — коротко констатировал он, оглядывая комнату во вполне приличном барде-трактире с расширенными функциями. Место выбирала Юи, и оказалось оно на удивление приличное. Во всяком случае, на общем уровне. Веки, словно залитые свинцом, стремились вновь сомкнуться. Ночка выдалась активной, так что часик поспать бы еще не помешало, а заодно и отгородиться от воспоминаний, что ярким калейдоскопом разворачивались перед внутренним взором. «А ведь я даже не пил», — констатировал парень. «Это было не совсем правдой. Просто воду в этом мире толком обеззараживать научились относительно недавно, а потому ее частенько заменяло за обедом вино, и за ужином тоже. Конечно, и оно могло ударить в голову, но только находясь в бутылке». «Доброе утро», — прошелестел негромкий голос за спиной. Юи стремительно перенимала привычки нового для нее мира. Здесь такое пожелание было не в ходу. Буровин обернулся с некой опаской. Очень уж ему не хотелось обнаружить телохранительницу рядом с собой. «Фу-ух, приемлемо», — решил парень, разглядев точеную фигурку. «Рядом, понятие растяжимое». Самурайка удобно устроилась на стуле в паре шагов от кровати и явно дожидалась пробуждения барона. «Предательница», — хмыкнул тот с немалой долей облегчения. «Нет, девушка, конечно, хороша чертовски. Вот только доводов в пользу не делай было очень уж много. На обвинение племянница не отреагировала никак, даже бровью не повела. Тем более, истина в словах барона имелась. Она действительно вчера просто исчезла, бросив его на произвол судьбы в трудной жизненной ситуации. «Меня били», — негромко поинтересовался парень с горечью, не в силах копаться в веренице воспоминаний. Азиатка степенно кивнула. «А я бил», — уже с надеждой задал следующий вопрос он, и вновь кивок. Буровин чуть приободрился. «Пока все выходило достаточно неплохо. Итак, Юи», — перешел на более серьезный тон барон. «Что это было?» «Вопрос не праздный, и адресат выбран верно. В конце концов, именно племянница накануне без объявления войны сообщила: Владимир, с тобой хотят встретиться». Сам барон куда больше хотел есть и спать, благо трактир с номерами, носящий поэтическое название «Череп и кости», оказался действительно приличным, да и запах из обеденного зала слышался просто восхитительный. Однако вопроса в голосе Юи не звучало, оставалось только кивнуть. Гости явились в трактир через час, числом двое. Возрастом они были старые, оба убелены сединами. Вот только назвать почтенным старцем можно было только одного из них, невысокого азиата в простой белой рубахе на выпуск поверх темных штанов. Второй же, явно вздорный старикашка со всклокоченными остатками шевелюры, скорее походил на живчика-злодея и сумасшедшего ученого в дорожном плаще. «Господин Паук», — коротко представила Юи. Азиат неспешно кивнул, поразив парня плавностью движения и грациозностью. «Удивительно, сколь многое может сказать о человеке один сдержанный кивок, верно, господин Бук?» Второй старикашка только поморщился в ответ на обращение и тут же рванул к гостю. Рвануть револьвер тот, кстати, не успел. Сильные пальцы тут же пробежались по рукам Влада, проминая мышцы. «Неплох, сопляк», — отчего-то радостно закивал массажист, отступая назад. Владимир все это время сохранял завидное спокойствие. «Может, тут так принято при первой встрече? Кто вы и чего хотите?» — ровно поинтересовался он. «А-а-а, прям сиятельный», — издевательски хмыкнул Бук. Разговора не поддержал веселости товарища Паук. «Я наставник Юи». Влад с уважением вернул короткий поклон. «С человеком, способным так натаскать самурайку, вести следовало, как минимум, вежливо. Как максимум, лучше не связываться вообще. Не ты глянь, а», — оценил растрепанный старикашка с какой-то странной веселостью. Никто заявление комментировать не стал, зато рассказали гости о цели приезда. Оказалось, что Юи, перед тем как отправиться в мир иной, подала сигнал по цепочке и пропала. При налаженной системе связи для племянниц это было не слишком обычно. Начались поиски. Естественно, они ничего не дали. Затем по сети паука пришел сигнал от ученицы. Мол, здорово, жизнью довольна, имею важную информацию, прошу явиться навстречу. Ну а Бук он просто под руку попался. Вот и прибыл вместе с пауком. Парень оглянулся на телохранительницу, та едва заметно кивнула. «Ну, почему бы и нет? Предлагаю совместить беседу с ужином», — предложил барон. Гости не возражали, а потом начался ад. Как-то легко и просто старики буквально вскрыли Буравина. С мастерством профессиональных дознавателей они выудили из молодого человека гораздо больше, чем он планировал сказать. Остановились лишь когда в голосе Буравина прорезались обертоны первопредка. Хозяину леса никак не понравилось, как его потомка едва ли не тонкий блин раскатывают два ушлых старика. Паук тут же сменил тактику, принявшись плести словесные кружева. Буб же теперь больше молчал, чем говорил, но слушал очень внимательно. В какой момент мирное застолье превратилось в драку, парень понять так и не смог. Первым осмысленным воспоминанием для него стали осколки глиняной кружки Бука, разлетевшейся о чью-то голову. Дальнейшую свалку Влад запомнил плохо. Кажется, кого-то он все же бил. В голову тоже получил прилично. Но чем же все закончилось? «Я вчера ничего не натворил такого», — негромко поинтересовался он у племянницы. Стража заявилась час назад, сообщила Юи негромко. Она уже привыкла вполне ко времени мира Буравина, вернее, обоих миров. Влад только головой помотал, гудящий. Все-таки вскочить с кровати ловким кульбитом сейчас было выше его сил. Оставалось лишь убеждать себя, что в обычном состоянии он на это способен. Наверное, во всяком случае, если не проверять, то можно в это верить. И где они? Негромко протянул парень, прикрывая лицо руками. На костяшках тут же обнаружились свежие ссадины, но это мелочи жизни. «Так в углу стоят», — коротко ответила Юи. «Что? Стоят в углу?» — повторила девушка. Разгадывать шарады в таком настроении Буравин не желал абсолютно, а потому воспользовался подсказкой зала. «В каком углу? Обернись!» Нехотя молодой человек повернул голову в указанном направлении. И да, стражники стояли в углу его комнаты. Оба отвернулись к стене и всеми силами старались не привлекать к себе внимания. «Ясно», — кротко выдохнул Владимир, в душе которого поселилось смутное беспокойство. На более сильные эмоции он был сейчас не способен. В голове яркой вспышкой вспыхнуло воспоминание. Драку начал шалый старикашка с предплечьями профессионального рукоборца. Без объявления войны он по змеиному ловким движениям шлепнул по сочной попке проходившей мимо дамы, какую не в каждый бордель пустит. «Ты чего?» — в ту же секунду вылупился Бук на Влада. Возможно, парень и успел бы чего придумать, но крепкая рука попыталась сдернуть его с табурета гораздо раньше, чем в его голове успела оформиться хоть одна связная мысль. Здоровый собеседник с лапищами молотобойца общаться не захотел. Он желал набить морду обидчику, а не пожелал бы, не ударил бы без всяких разглагольствований. Буравин успел получить еще несколько раз, прежде чем у него упало забрало, и он с яростью включился в размен ударами. Мужик же оказался хоть и сильный, но подготовки явно не имел, от чего и быстренько слег под ближайший столик, снеся по пути еще паре выпивок. Приятели молотобойца дело так не оставили, тут же попытавшись навалять Владу. Пьянчуги же сотоварищи едва поднялись с пола, включились в общее веселье, ничуть не озаботившись вопросом, а кто с кем вообще дерется-то. Подоспевшие же стражники просто попали под горячую руку вообще всем. «Давно стоят?» — почти ровно поинтересовался парень. «Чего уж теперь-то бушевать? Час?» — пожала плечами миниатюрная экзотическая красавица. «А почему?» — племянница безразлично повела точеными плечиками. «Пришли, шумели, чего-то хотели. Пришлось попросить вести себя потише. Непонятно, но ясно», — заключил Влад, у которого теперь голова болела не только потому, что по ней вчера неплохо попали, но и от размышлений о том, что делать с утренними гостями. Бум, бум, бум. Дверь в комнату дрогнула под градом мощных ударов. «Кто там еще?» — вздохнул Буравин. «Не знаю», — равнодушно откликнулась азиатка. «Убить?» — в углу резко выдохнул один из стражников, но в беседу вмешиваться не стал. «Да сейчас», — буркнул себе под нос Владимир, но тут же вынужденный был резко крикнуть. «Стой!» — Юи замерла. «Это выражение такое», — сообщил на одном дыхании барон. «Прошу точнее выражаться, господин», — изящно поклонилась миниатюрная убийца. В руках ее мелькнуло что-то блестящее и тут же исчезло. Влад счел за лучшее не уточнять. «Открой, пожалуйста», — попросил он прежде, чем до его мозга достучалась мысль, что лучше уж это сделать самому. По счастью, племянница в этот раз обошлась без импровизаций, впустив в комнату какого-то напыщенного хлыща. Тот, окинув комнату равнодушным взглядом, неожиданно сильным и поставленным голосом возвестил: «Арман Лоттери ожидает Владимира Буравина в своей резиденции к полудню. Больше он добавить не пожелал ничего. Убедившись, что его услышали, разодетый павлин степенно покинул помещение и пропал с радаров. «Ясно», — в пустоту ответил Влад. «Надо, значит надо. Уважаемые, какие у вас ко мне претензии?» Естественно, к гостю графа никаких претензий не было и быть не могло, о чем со всей возможной страстью и красноречием заверили стражники, так и не оторвавшие взглядов от стены. Юи могла быть очень убедительной. «Вопросов больше нет, полагаю», — уточнил Буровин, прикидывая, во сколько именно ему обойдется невольный ночной дебош. «Все-таки сейчас с хозяином гостиницы придется объясняться. Можно, мы уже пойдем?» — буквально проскулил тот, что помоложе. «Да ветру нужно, господин», — Владимир не уточнял, но суть затруднения понял. «Идите», — коротко кивнул он. Первым вылетел из помещения молодой. Похоже, и впрямь ему надо было. Во всяком случае, держался он за причинное место вполне красноречиво. Второй же аккуратно обошел обитателей комнаты по большой дуге и свалил куда степеннее. «Ну, пошли и мы рассчитываться». К удивлению парня, владелец гостиницы, низкорослый кряжистый здоровяк с шикарной рыжей бородой, встретил проблемных гостей вполне добродушно. «Не волнуйся, Буровин». Гном отчего-то искренне считал, что обращается к постояльцу по имени. Переубеждать его ни у кого не было ни времени, ни желания. «Букай». Тут на лицо местного хозяина набежала легкая тень задумчивости. Его друг все оплатили. Это радовало. Деньги были, и немало по местным меркам. Вот только тратить их без всякой пользы Влад не любил. «Ну что, в путь?» — поинтересовался Влад через несколько секунд, едва они покинули трактир. Юи кивнула, чуть удивленно. «Мол, ты господин, ты и решай». Буровин и решил. Опаздывать после таких приглашений ему не хотелось совершенно. Замок Лоттери гудел не хуже растревоженного улья или трансформатора под полной нагрузкой. Во всяком случае, напряжение прямо-таки витало в воздухе. Оно концентрировалось в ржании лошадей, отрывистых командах и лязге металла. Гвардейцы хозяина местных земель готовились к походу. Первое правило – гвардеец, чтоб тебя глифой да поперек хребтины. Вырвался рев из луженой глотки над самым ухом Буровина, не проявленного имущества. «Браво!» — ответил совсем молодой возглас. «Так что ж ты, хмар высокоболотный, нагрудник-то?» Влад покачал головой и прислушиваться более к содержательному диалогу не стал. Все как везде. Он такого в своей первой жизни насмотрелся по горло, да и сам не раз устраивал разносы. «Владимир!» — чуть запнувшись, окликнул молодого человека властный голос. Барон оглянулся. К нему спешил Ларго Дарс. Судя по количеству доспехов на теле и железа острова на поясе, он явно решил принять участие в грядущей битве. «Господин Дарс», — откликнулся на земной манер парень, — «чем могу помочь?» А помощь разведчику требовалась однозначно. Иначе с чего бы такой невеселый вид имел столь серьезный джентльмен? «Мне все это не нравится», — коротко обронил разведчик вместо ответа. Вот с этим барон ничего поделать не мог. Сиятельные приняли решение, а повеления их в сословном обществе принято исполнять, а не обсуждать. «Имеешь в виду конфликт со Светлым Орденом?» — уточнил Буровин. Формально они были равны, да и форма обращения на «вы» здесь была не столь популярна. Считалось, что если ты вообще смеешь заговорить с собеседником, то обычного «ты» вполне достаточно. Почтение же можно выразить коленопреклонной позой, дрожью в срывающемся голосе или к месту и не очень обращением сиятельной. Естественно, ничего из этого молодой человек делать не стал. «Именно», — рыкнул воин. Юи тут же взяла его под прицел своих умненьких и, казалось бы, безмятежных глазок. «Вот только пугать меня не надо», — хмыкнул разведчик, и даже рукой махнул. «А-а-а», очень плавно и неторопливо, чтобы племянница ненароком за атаку не приняла. Владимир же пожал плечами. Он и не собирался. «Ну кто виноват, что у большинства обитателей этого мира при виде прекрасных самураек начинает дрожать голос, а колени невольно подламываются чуть ли не в священном ужасе? Так что тебя смущает?» — поинтересовался барон. Времени у него было не так чтобы много. «Как-никак цельный граф где-то там дожидается. Это я отправил гонца», — сообщил Ларго хмуро. «И зачем?» — приподнял левую бровь Влад. «Чтобы сообщить, что тебе все это не нравится». Мужчина застыл на миг, словно подбирая слова. «Я всю жизнь на войне», — наконец сообщил он. «С собственным хреном иногда общаюсь языком уставных команд, но мне не нравится кровь, особенно кровь моих людей. Я хочу понять, за что мы деремся». Барон понимающе кивнул. «Война всегда подчинена экономике, а экономика политике. И сейчас на высшем уровне было принято непростое решение. По факту, оно вполне себе означало войну с орденом. структурой могучей и имеющей немало последователей. Профессиональному же вояке не было дела до политики и денег, что неплохо считал его господин. Его куда больше интересовали жизни собственных воинов. Например, ради этого, коротко хмыкнул Влад, извлекая из-под плаща револьвер. Концепция огнестрельного оружия разведчику оказалась вполне знакома. Во всяком случае, он ничуть не удивился. «ХМ, огненный метатель», — кивнул он. «Дварфы используют такие, и они бесполезны. У них метатели две руки длиной и до полушага в снаряде. И то даже нагрудник гвардейский пробить не способны. Покажи снаряд». Барон спорить не стал. Беседа оказалась куда более интересной, чем ему подумалось при встрече. Узнать про местный огнестрел было бы полезно, а потому он достал из патронташа одну маслинку и протянул ее разведчику. Тот откровенно поморщился, разглядывая утонувший в ладони патрон, и вот этим вот огрызком. «Мда», — коротко резюмировал он, — «нагрудник пробить должен», — пожал плечами Влад. Насколько он успел разобраться в местных средствах индивидуальной бронезащиты, нагрудник представлял собой примерно 3 мм не самой, кстати говоря, качественной стали. Будь бы у него обычный патрон, какие изготавливали мастерские Буровиных до его появления, то тут гарантии особых не было. Но идея стального сердечника хоть и оказалась довольно новой для его нового мира, но реализована была на раз-два, и тут уж совсем другой коленкор вырисовывался. «Слав!» — рыкнул Ларго. За его спиной тут же появился здоровенный такой малый с небесно-голубыми глазами круглого идиота. В них легко можно было представить отражение неба, но никак не умной мысли. Впрочем, впечатление, скорее всего, было обманчивым. Недаром детинушка с пшеничного цвета волосами служил на побегушках у такого человека специфических должностных обязанностей. «Ради мне усиленный нагрудник личной полусотни под выброс. Живо!» В воздухе повисли бодро и так есть. А молодец испарился в тот же миг. Справился он за несколько минут. «Погнут», — констатировал мужчина, придирчиво рассматривая находку. «Ну и ладно». С этими словами он установил броню возле замковой стены и даже припер ее несколькими камнями. «Покажи», — потребовал он, а патрон так и не вернул. Мысленно усмехнулся барон, однако и требовать обратно пропажу не стал. «Пусть изучает. Глядишь, быстрее к нужным выводам придет. Например, какая нужна индустрия, чтобы производить подобные однотипные изделия миллионами штук?» Парень спорить не стал. «Отойдем», — предложил он. «Вот еще не хватало под, мало ли, рикошет попасть». Сделав 10 шагов от стены, Влад развернулся и демонстративно вскинул руку с револьвером. Тоже демонстрация, своего рода. Мол, смотри, я свое оружие и одной рукой удержать могу, а с дворфовой фузией ты так управишься. Бум. Первый же выстрел отозвался звонкий дзинь от нагрудника. Парень специально бил в центр вмятины, чтобы пуля не соскользнула с покатых боков нагрудника. Все вокруг пришло в движение. Заржали рыпнувшиеся лошади, командиры хлесткими приказами, а кое-где и тумаками, принялись наводить порядок. Со всех сторон раздался отборный, но не слишком изящный мат. «Тихо!» — скомандовал Ларго. Тишина установилась моментально. Казалось, даже напуганные лошади присели от могучего рева. «Сколько заряжать новый снаряд?» — поинтересовался разведчик. «Он уже готов к следующему выстрелу», — коротко ответил барон. 7 патронов в серии. Перезарядка следующей очереди довольно быстро. Барон не был уверен, что его собеседник знаком с концепцией минут и секунд, а потому решил воспользоваться куда более обтекаемой формулировкой. «И много там такого», — хмыкнул уже куда более заинтересованный Ларго. Входное отверстие он прекрасно видел издалека, а подробнее нагрудник и стену за ним можно будет рассмотреть чуть позже. «Там много разного», — коротко ответил Влад. «И это даже не цветочки». Разведчик нахмурился. «В смысле, есть вещи куда более серьезные и убийственные?» Ларго Дарс задумчиво кивнул. «Да, он выступил против похода. Однако сейчас вполне резонно предположил, что иногда пересмотреть свою позицию совсем не грех. Ха-ха-ха!» Раздался за спиной знакомый дребезжащий хохот, больше похожий на лай обкурившегося шакала. «Я же говорил». Владимир неспешно обернулся на звук. Ох и хреновое же время выбрал обладатель лающего смеха для своего появления. Револьвер-то барон еще не убрал, и указательный палец прямо-таки плясал на спусковом крючке. «Эй, малек, не дури!» Ничуть не напугался растрепанный старикашка с мощными предплечьями. «Да меня все равно не достанешь, а хотелось бы!» Хмыр оценил ситуацию барон. «Ай да поговорим!» Махнул рукой старпер и, не дожидаясь ответа, потопал в сторону донжона. Владимир вздохнул и потопал следом. Ведь рядом с придурком по имени Бук вышагивал сам владетель местных земель, Арман Лоттери. Глава 23. А я ему такой, клянусь, да эта рука больше, чем хрен великого кракена, чтоб мне им подавиться, да это запястье. Влад поморщился, и если по первому разу он еще пытался сделать это украдкой, то сейчас свое отношение к рассказу он высказал вполне явно. Тем более, старик уже раз третий рассказывал, как они с Гартом какого-то там здоровяка завалили на турнире рукоблудов. Как понял барон, это что-то типа местного армспорта. Борьба на руках в стиле «кто кого положит». Буку все гримасы слушателей были по тому самому, что там у великого кракена. Дребезжащий голос буром ввинчивался в мозг, и скрыться в небольшой телеге от него было совершенно некуда. Зато позу старикашка принял самую что ни на есть гордую. Развалился на спине, игнорируя специально для того разложенную подстилку, и закинул правую ногу на левую, помахивая прямо ей время от времени. В руке у скитальца была крепко зажата бутылка вина, уже далеко не первая, а ведь минули всего сутки с начала их трехдневного перехода. Конечно, до места можно было бы добраться и форсированным маршем, но зачем? Спешить особо некуда, а люди просто устанут на изматывающем переходе. Да и вступать в бой с марша – идея так себе. Что же до тамошних селян? Никому до них особенного дела не было. Конечно, Арман был недоволен сложившейся обстановкой примерно так же, как и рачительный фермер смотрит на поеденные вредителями колоски. От вредителей он, конечно, избавится. Но вот каждый отдельных колосок его не беспокоит абсолютно. Лишь все поле. Таковы правила игры. А как герцог-то в сопляка пальцем ткнул, так я сразу. Да, а че он это? Мелковат, да, это что ж, я его, а посмотрите на эту руку. Она же толще хера самого. Да ни хера она не толще. Барон поморщился. Нет, рассказ о славной Виктории мог бы быть очень даже интересным, если бы не личность рассказчика. Он просто задолбал. Влад окинул взглядом телегу. Первыми на ему попались Юи и Хо, замерившие прекрасными куколками в углу. Самурайка в присутствии паука вела себя как образцовая племянница, не позволяя себе ни на шаг отклониться от принятого в их среде этикета. Сопровождающая же колдовавшего над походным чайным набором старика девушка, казалось, и вовсе не дышала. За почти сутки пути Буровин лишь единожды видел, как та на миг приоткрыла глазки. Кажется, она куда больше полагалась на слух. «Чай?» – негромко предложил паук, едва заметил, почувствовал взгляд парня. Бук все равно не заметит, даже если Буровин вовсе куда-нибудь свалит из телеги. Казалось, что слушатели ему в принципе не нужны. «Благодарю, мастер», — коротко склонил голову Влад, принимая небольшую пиалу с кипятком. После того, что ему продемонстрировал учитель Юи, как оказалось, Гарта, иначе старика воспринимать просто не получалось. Они встретились умеренно случайно перед донжоном замка Лоттери почти сразу после беседы с тамошним правителем, когда Влад чистил оружие после его демонстрации Ларго Дарсу. Вот он еще один минус пороха перед классическими макрами. Револьвер нуждался в чистке и уходе куда чаще, а без него никак, поинтересовался мастер Хан. Немного ошалевший от беседы с Буком Влад только плечами пожал. Без него незачем. Едва не огрызнулся барон. Тон сумел сдержать в последнюю секунду. А если нет под рукой, все так же спокойно поинтересовался Хан. То ни хрен было оставлять его где попало, пожал плечами Влад. Все-таки беседа с Буком его изрядно вымотала. Понимаю, согласно склонил голову собеседник, чуть сощурив и без того узкие внимательные глаза, в которых, казалось, плескалась сама безмятежность. Парень пожал плечами. Ему было все равно. Хотелось лишь спокойно закончить чистку оружия и лечь спать, желательно с Юей под боком. В замке было достаточно прохладно, и чтоб не приставала, чего она не делала примерно никогда, греться по ночам вдвоем им уже приходилось. Хотя, с закалкой и саморегуляцией племянницы, стоило признать, что нужно это было куда больше ему. У нас говорят, что воин без меча подобен воину с мечом, но только без меча. Не глупо ли так доверять свою жизнь не слишком надежному механизму или заточенной полосе стали? Барон поморщился. Мысль здравая. Пусть он пока и скрывал свое сродство с хозяином и силой его старался не пользоваться. Ибо, как говаривали на Диком Западе, если умеешь считать до 10, то остановись до 7. Может, и так, согласился он. Надеешься на небесного покровителя? Коротко кивнул Хан, без труда разглядевший в парне связь с первопредком. Это хорошо, но и он не всесилен. Не знаю, как именно устроен твой мир, дважды живущий. Влад вздрогнул от неожиданности, Но старик на этом внимание заострять не стал. Мол, всякая фигня бывает в этой жизни. Однако здесь твой покровитель сможет помочь тебе недалеко не везде. Откуда-то изнутри пришла теплая волна согласия. Медведь внимательно прислушивался к разговору. Допустим, пожал плечами парень внешне равнодушно. И к чему ты это, хан? После памятной, потому как сегодняшней, ночи, при мысли об обоих стариках у Влада возникало отчетливое чувство раздражения. Юи предупредила, что оба смогут почувствовать настрой собеседника без всякого труда, и посоветовала как-то чувства свои придержать. Однако барон решил иначе, и без всякого стеснения фанил своими чувствами на всю округу. «Ты задумал интересное дело», — кивнул каким-то своим мыслям наставник Юи. «Но много ли в том толку, если тебя убьют, а ведь переход меж мирами без тебя невозможен?» «Я правильно понял Армана?» «Все так», — согласно кивнул парень. «Тогда тебе стоит отнестись к сохранению своей жизни более ответственно», — наставительно выдал хан, разве что палец не воздев к потолку в жесте очень умного кролика. «Маленькая Юи очень хороша, но и она не всесильна». «Да, паук решил, что такому ценному кадру нужен телохранитель, а потому Юи теперь официально была закреплена за Владом, по местным милым традициям, пожизненно. И, опять же благодаря традициям, как гарантия, что договор будет исполнен. Вот такой вот телохранитель и палач в едином лице. Что-то я не припомню, чтобы ты вчера показывал чудеса рукопашного боя», хмыкнул Влад, откладывая в сторону снятый и уже вычищенный барабан. Барон вовсе не желал ссоры, но таков уж мир. «Если что-то предлагаешь, продемонстрируй. Собери свое оружие», коротко потребовал Бук. Влад пожал плечами и начал собирать разложенный на деревянном столе револьвер. «Хочет старик показать, что быстрее пули, ну так и кто ему злобный доктор? Остается только надеяться, что Юи и Гард потом не сильно обидится. Ну, если что-то пойдет совсем не так, однако, кажется, старый учитель вовсе не стремился показать свою скорость. Убери и отойди», равнодушно потребовал он, кивнув на крепкий, барон бы даже сказал, что монументальный грубо, но надежно, сколоченный стол. Буровин спорить не стал, просто собрал набор для чистки и ветоши и отошел на несколько шагов. Хан же провел длинным узловатыми пальцами по столешнице, словно пытаясь подушечками оценить структуру столешницы. «Хорошо», — удовлетворенно кивнул он, не слишком сильно хлопнув по столу. «Ёб», — только и смог выдавить из себя Влад. Толстые ножки из внушительных бревен ушли в землю сантиметров на 5. «Хорошо», — снова решил паук и хлопнул ладонью по столу чуть сильнее, — сообщил миру Буровин, натурально падая на задницу. Его нож разлетелась по земле, но парню руки нужны были куда больше, чтобы защитить лицо от осколков. Монументальная деревянная конструкция буквально брызнула во все стороны, вместе с ударной волной от точки контакта. «Управление своим телом», — продолжил излагать свой взгляд на мир учитель хан, — «не потерять и не отнять». Набор поломанных досок и бревен ножек, еще недавно бывший крепким столом, куда гвардейцы Лоттери не стеснялись вываливать целую гору мечей, как бы намекал, что прислушаться стоит. «К чему ты это, мастер?» — чуть хрипло уточнил парень, демонстрацией проникшейся чуть более чем полностью. Впрочем, догадаться было несложно. Буквально час назад Арман дал понять, что самым узким местом плана видит его привязку к одному единственному человеку, а потому выразил надежду, что барон приложит все усилия, чтобы выжить хотя бы ближайший год, пока идея себя не окупит. Война со Светлым Орденом – удовольствие дорогое, и вопрос даже не в прямых затратах. Влияние святош в этих землях было колоссальным, а вырезать их под корень, покуда император не позволял, которому нашептывали неправедные различные советники и доброхоты, кормящиеся со схем светлых. Да и невыгодно это, война с орденом. Стычка, еще ладно, особенно, если есть вполне законные к тому основания. Однако полномасштабная война, это было непросто, даже для одного из высших военных чинов империи. «Да вы, Кхрбазадые», не дал ответить старику трубный хриплый бас. «Да я ж вас стреножу и...» Перечисление было длинным. Огромный пузан с ручищами окороками явно намеревался вступить в противоестественную связь с обоими собеседниками самым гнусным образом и без всякого на то согласия с их стороны. Была сия речь столь богата повторениями и избитыми поворотами, что Буровину наскучило уже на втором предложении. Рука к револьверу потянулась на первом и была остановлена мягким жестом хана. «А ну потише, уважаемый», — негромко попросил он. Влад оглянулся. Миловидная самурайка, до сего мига охранявшая покой учителя, куда-то подевалась. да ее и что-то заметно не было, хотя вот уж за кем барон не припомнил привычки к неожиданным исчезновениям. Короче, некому одним своим видом было вернуть здравый рассудок крикливому придурку. Взгляд местного армейского завхоза, на чьем лбу была ярко отпечатана единственная мысль непроявленного имущества, аж застыл от такой наглости. Несколько секунд ему понадобилось на осознание простого факта. Его посмел перебить какой-то сухонький старикашка. Глаза Борова налились кровью. Казалось, что до мига, когда из ушей пойдет дым, осталось совсем немного. «Да ты ж, старый!» Еще раз усомнился в ориентации хана Боров, демонстрируя кулаки с пивную кружку. «Я ж тебя сейчас!» Это было наглядно. Старик легко и непринужденно продемонстрировал превосходство умения над тупой силой. Да и еще кое-что. В общем, показательное выступление закончилось лишь с появлением Ларго Дарса, попросившего вести себя потише. Крики и ары, по его словам, мешают сиятельным военный совет вести. Хан к разведчику прислушался, но не сразу. Оказалось, что существует немало способов причинить человеку множество самых интересных ощущений таким образом, что он кроме едва слышного мычания и звуков-то никаких издать не сможет. «Ну что, будем учиться?» — негромко спросил хан по аккомпанемент того самого учителя. «Я буду учиться драться?» — поинтересовался чуть более заинтересовавшийся перспективой Влад. «О, нет, конечно!» — отмахнулся старик, одарив молодого человека доброй улыбкой, от которой отчего-то холодела спина. «Тебе уже много лет, ты сможешь лишь чуть прикоснуться к моему искусству, если захочешь, однако мастером тебе не стать никогда, да и полностью ломать твою собственную, хоть и необычную, но вполне неплохую технику не имеет смысла, однако доработать ее вполне возможно, это было бы интересно». «Да, тогда что же?» — не дал сбить себя с мысли молодой человек. Что-то его не покидало ощущение, что ему пытаются втюхать кота в мешке, предложив принять хрен за контрабас. «Выживать?» — серьезно кивнул своим собственным мыслям старик. Влад мысленно застонал. «Выживание. Его учили. Достойные учителя. И вполне неплохо. Вот только способ был всегда один и тот же. Создать самые максимально дерьмовые условия и посыпать все это неприятностями. И вот уже из этого исходного состояния неофиту и предстоит выбираться по принципу «все то нас не убивает». Выжил в таких условиях, молодец, нигде не пропадешь, однако приятного тут, конечно, чуть менее чем нифига. С другой стороны, парень прекрасно понимал, что ему делают щедрое предложение. Сейчас он даже несколько дней в лесу выжить не сможет, равно как и добыть себе пропитание. Просто с местными правилами игры съедобное и несъедобное он знаком не был, а проверять на практике не хотелось. Последней каплей стало мнение медведя. По грудной клетке расплылось приятное и благодарное тепло. Первопредок явно намекал, что вовсе не против, если его протеже станет еще чуть более самостоятельным в вопросах выживания. «Согласен, хан», — протянул руку Влад, — «это хорошее предложение». Ай, от воспоминаний Буровина отвлекла обычная колдобина на дороге. И не то чтобы телегу, в которой он вот уже сутки добирался до точки перехода, сильно тряхнуло. Однако и небольшого толчка хватило, чтобы горячий чай из пиалки, удерживаемый хватом «Три дракона охраняют Дин», выплеснулся на пальцы. «Будь внимательнее, сколь наставительно», столь ли равнодушно напомнил хан. «Не учитель ты мне», — буркнул барон чуть разочарованно. «Действительно, не учитель». Даже несмотря на достигнутое соглашение, оказалось, что за спеца по выживанию у них старый придурок Бук числится. Да еще и, по уверениям Романа, Армана и Ларго, второго такого учителя просто не найти. Лишь в лице Алины нашел Владимир чуточку понимания. Та тоже считала Бука выжившим из ума придурком и извращенцем. Особенно после того, как старик потрепал ее за щеку, ничуть не стесняясь сиятельного отца и брата, стоявших рядом, с довольным. Ух, какой щекастик. Где он там нашел щеки и за что смог вообще ухватиться, парень так и не понял. Но зато был рад, что у него появился временный единомышленник. Под такое дело можно было даже не обращать внимания, что ученичеству Буровина она обрадовалась от всей души. Мол, плата это такая, за ее моральные страдания. Новоиспеченный учитель обнаружился около заднего борта телеги. Напился он еще с вечера, заглянув к интенданту за друга поговорить. Куда дел ящик вина, он никому не сказал, но точно был уверен, что пить сел не один. Правда, перед тем решил чуть проверить чуток Влада. Парень проклял все минут через пять. «У-у-у-у, как все плохо», — выдохнул Бук. Барон тут же попытался поправить дело и многократно переломанный нос новоиспеченного учителя. «А, нет, будет толк», — пьяно расхохотался тот, мягко уклоняясь от удара. Буровин тут же нанес еще один, но не скоро, грустно заключил противный старикашка, делая очередной глоток из бутылки. В порыве бескрайней благодарности Вселенной за такое счастье Владимиру невероятно захотелось пожать кое-кому шею. Не дотянулся. Бук был просто дьявольски проворен, а двигался так, что и профессиональный танцор позавидовал бы такой пластике. Бум. Ай, негромко выдохнул Влад. Слышь, учитель хренов. И вовсе барон грубияном не был. Просто не привык, чтобы его внимание привлекали ударом палки по макушке. Пусть и не сильным, но все же крайне обидным. Хотя бы тем, что барон даже движения не заметил до того мига, пока не получил по макушке. Методы у нового наставника были те еще. Зато Эрман, Ларго, Роман и Карл просто лучились от счастья, словно Бук услугу оказал им лично. С другой стороны, может быть, они куда больше радовались тому, что старикашка, наконец-то, покинет замок Лоттери. Тоже может быть. Ай, определение хренов учителю не понравилось, а потому он поспешил поделиться с учеником поганенькой мудрой ухмылкой и очередным жизненным уроком. Влад пообещал себе, что при удобном случае такого преподавателя обязательно пристрелит. Нечаянно, само собой. Кстати, этой мыслью барон поделился вслух в присутствии Ларго. Тот понятливо кивнул и лишь положил руку на плечо Буровину. «Попробуй, Владимир», — предложил он, отчего-то поставив ударение вовсе не на тот слог. Кажется, он и сам желал, чтобы хитрый план увенчался успехом. Любили тут, в общем, скитальца. Вот только сделать никто ничего не пытался. Просто потому, что бесполезно. Говорят, правители аж трех городов пытались сезонов 200 решить вопрос кардинально. Даже войска послали. Этот придурок изжег в ловушке, а после гонял по тамошним лесам выживших целых две декады. Из 2000 отборного войска вернулись всего 27 человек. Впрочем, познакомиться с методами преподавания скитальца Бука парню не довелось. По причине насквозь уважительной, собранный Лоттери отряд из 300 воинов отправлялся в путь. В нем даже нашлась телега для барона из другого мира, хана, Бука и племянниц. А вот карете Алины места не нашлось, отчего отправка происходила довольно спешно и в атмосфере лампового семейного скандала. Зато снялись очень быстро, даже простым воинам ей слишком хотелось попадаться Алине на глаза. Все-таки сиятельная, а, значит, над вопросами жизни и смерти вполне властная. Однако больше всего досталось Роману, выступившему за командира отряда. Рыжеволосое чудовище третировало его до самого выхода. Почти, если быть честным, то до того момента, пока с ней не пришел попрощаться Влад. Возможно, формулировка «пока, рыжик» была не самой удачной. Во всяком случае, юная Лоттери буквально взбесилась, вполне себе доступно объяснив барону, что именно думает о такой фамильности. Пока шум да дело, первого куда больше второго. Роман успел не только технично свалить от раздраженной сестренки, но и вскочить на коня. Дав отмашку начать движение, он тронул поводья с явным намерением возглавить колонну. «Ушел, да?» — грустно вздохнула Алина. «Ага, аккуратно подтверди, барон», которого взрывным темпераментом юной Лоттери тоже слегка подпалило. «Передай ему», — властно потребовала девушка, протягивая Владу небольшой мешочек. Негромко звякнули флаконы. Кажется, сестренка наварила кое-кому неплохой набор зелий на дорожку. Это были долгие 3 дня, но все же и они минули, заставив Влада выдохнуть с облегчением. За это время он многое выяснил о себе самом и собственной выдержке. Во всяком случае, подловить старика он попробовал всего лишь еще 3 раза. 1 раз со стороны затылка. Ни одна попытка не увенчалась успехом. 2 раза барон улетал с телеги. Благо основные правила группировки, во время всяческой жизненной фигни, ему надежно вбили еще во время первой жизни. И то пришлось 1 раз таки потратить зелье восстановления. Барон, конечно, не переломался, но ушибы были серьезны, а в скором времени ожидался бой, и всякое могло случиться. Вообще, никто и близко не собирался допускать в рубку Влада или кого-то еще из экипажа телеги, разве что до возницы никому особого дела не было, но и ему, без выучки соответствующей, просто нечего делать в рядах профессиональных рубак. «Вы остаетесь с обозом», — коротко сообщил Лоттери накануне во время привала. Влад кивнул. Ему и самому не хотелось особо в первые ряды, да и польза была сомнительна. Да, орденцы считались бойцами неплохими, однако и гвардия Лоттери, не баран чихнул, и святоши куда больше полагаются на индивидуальное искусство, чем на бой в стенке. Но в общей рубке порядок будет бить класс. Роман облегченно выдохнул. Вроде как беспокоился, что гость бунтовать будет. Потребует коня да шашку и место впереди строя. Однако после ответа Владимира беспокойство из его глаз никуда не исчезло. Вино есть? Поинтересовался не слишком трезво Бук, к тому времени подаривший своему новому ученику почти час времени без собственного бубнежа. Бутылку? Тут же откликнулся Роман. Бочонок. Оценил выражение лица сиятельного скиталец. Договорились. Ту же выпалил Лоттери. На лице Бука тут же выступила досада. Мол, просить нужно было больше. Однако слово было уже сказано. Впрочем, отчего-то барону подумалось, что склочный старикашка все равно сделал бы козью морду, сколько бы ни получил. Характер такой. Господин Паук, хан, вдумчиво дегустирующий очередную пиалку, только рукой махнул. Не отвлекай, мол. В этот раз пальцы мастера удерживали пиалу отнюдь не с чаем, так что до какой-то там войнушки ему дела не было. Племянниц никто особо не спрашивал. Роман, довольно фамильярно окликнул Лоттери скиталец. Слушаю, вполне спокойно отнесся к подобной фамильярности парень. Да и не слишком он представлял, как именно повлиять на легендарного Бука, если тот вздумает бузить. Уж больно много про него легенд ходило, и одна была страшнее другой. Впрочем, юноша предпочитал верить докладам и аналитике разведки. Там вырисовывалась еще куда более печальная картина. Лупанарий походный имеется. Вот ведь жук. Удивленно присвистнул Влад, вскидывая брови. На этот раз с восхищением. Выдул почти ящик и теперь жаждет продажной любви. Уже одному этому стоило поучиться у старика. Не в том плане, чтобы дожить до седых мудей и интересоваться лишь алкоголем и девками продажными. Но через несколько десятков лет Буровину очень хотелось бы иметь здоровье, которое позволяет творить подобные бесчинства. А ведь у самого скитальца уже не первое столетие разменено. Лоттери покачал головой. «Это ты не подумал», — осуждающий покачал головой вздорный старикашка. «Роман, не слишком представляя, зачем именно уходящему на декаду отряду сдался бы полевой лупанарий», виновато вздохнул. Мол, учтем когда-нибудь при случае. Отряд в сотню клинков начал выдвижение на исходные, лишь только небо начало едва заметно светлеть. Вторая сотня, в чью задачу входил скорее отлов беглецов и охрана тыла, выдвинулась через пару часов. С обозом осталось еще несколько десятков мечей и личная охрана Романа. Тот, кстати, в битве поучаствовать очень даже хотел. Вот только вовремя был отловлен дядька и приведен в чувство. Рев боевых рожков едва слышно донесся со стороны поля боя уже на рассвете. «Началось», — сообщил Роман. Ответом ему стал пьяный злой смех Бука, до того притихшего с полученной наградой в повозке. «Уже кончилось», — зло крикнул он. Трах. Пустой бочонок, брошенный на земь с нечеловеческой силой, разлетелся на щепки. «Стоять!» Дернувшиеся было лошади сели на крупы. «Мда», — решил Влад, такого в своей жизни не видевший. А еще парень не заметил тени приближающихся сквозь утреннюю дымку к их стоянке бойцов. «Охрану лагеря вырезали», — коротко и равнодушно сообщила Юи. «Разведку тоже». Эхом к ее словам прозвучал рожок. Оставшиеся солдаты бросились занимать оборону. В Преао, КХР, на глазах Влада один из командиров, попытавшихся поднять бойцов в атаку, словил нагрудником арбалетный болт. Тот прошил броню словно бумагу и застрял в легких. На землю. Рявкнул он гораздо раньше, чем мозг сообразил, в чем дело. Первым парень упал сам. Вторым движением он четким ударом по ногам сбил наследника Лоттери. Тот рухнул как срубленное дерево, лязгнув легкими доспехами. «Туда!» — крикнул Буровин, указывая на повозку. Больше на поляне укрыться было негде. Глава 24. Бум! Вибрация от воткнувшегося металла прошла по всему борту телеги. Удар был силен. Думать о том, что такая штука может сделать с человеческим телом, не хотелось совершенно. «Болт, сука!» — мелькнула мысль в голове уткнувшегося носом в землю Буровина. «Одно хорошо, тут у врага какого-нибудь РПК, а то и вовсе мухи оказаться не может». Вжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж особо большой, но впечатлило. «Лежи!» — шикнула Юи, навалившись на парня сверху. Влад и сам понимал, что не нужно вставать, лишь стащил с себя самурайку, уложив рядом и прикрыв рукой. Это движение стало ответом на инстинктивный импульс «Мое, не трогать». Девушка, если и напряглась на миг, то уже через секунду расслабилась, пытаясь слиться с землей. Ну не бороться же ей с собственным господином. Где-то неподалеку буквально через несколько секунд раздался звон клинков и тут же смолк под аккомпанемент страшного, почти нечеловеческого хрипа, пробившего сквозь какофонию звуков, витавшую над полем боя. «Отбились», — тут же шепнула прикрывшая веки Юи. Сейчас она куда больше полагалась на слух, не рискуя поднять головы. Мысль броситься на помощь защитникам отряда ей в голову не пришла. Она должна находиться рядом с Владом. Когда же дойдет до боя глаза в глаза, вот тогда она и сделает все, что сможет. Да и что может один, пусть и очень умелый воин в мясорубке. Все-таки телохранитель и наемная убийца, вовсе не та военно-учетная специальность, что может помочь в общей свалке. Нет, конечно, при желании, можно и микроскопом гвозди забивать, только зачем? Естественно, отбились относилось вовсе не ко всем. Гвардейцы закрыли самый опасный прорыв, но бой все еще продолжался. Влад чуть отстранился от девушки, перекатившись на спину. Пусть и он был здесь и сейчас бесполезен, но у него остался еще револьвер, пока положить рядом, чтобы схватить удобнее было, и гранаты. Вот и посмотрим, как этим ублюдкам понравятся гайки и болты из другого мира. Хмыкнул он с кривой ухмылкой для вящей бодрости. Чуть помогло, все равно было страшно, но, по крайней мере, он больше не чувствовал себя безоружным. Так их, разлилось по груди приятное тепло. Хозяин был рядом, и он хотел на волю. На миг задумавшись, Буровин прохрипел: не сейчас, пока еще защитники сохранял подобие строя, не стоило пугать и их тоже, а то появится призрачный зверь посереть поля боя, еще непонятно, посыплется ли оборона или дрогнут светлые. Слева, заорал кто-то неподалеку страшным голосом. Слева, крик был недолгим, он оборвался буквально секунд через 10, оставив на прощание звон в ушах и неприятное ощущение в области сердца. Вжжжжух. С противным скрежетом ледяная глыба перевернула повозку метрах в 5 от барона. Вообще, противники стреляли много, вот только попадали плохо. Большая часть магических ударов проносилась над головами защитников, либо стихии вспахивали землю задолго до прилета по позициям лоттери, да и арбалетчики, скорее, пытались внести сумятицу в ряды самим фактом стрельбы, чем реально кого-то выцелить. Хотя и попадали, конечно, куда ж без этого. «Потише стало?» – спросил сам себя Влад. Юи, прекрасно понявшая, о чем говорит молодой господин, согласно кивнула. Она могла бы рассказать, что это стандартная тактика – отстрелять залп из тяжелых арбалетов, а затем оставить их и броситься вперед с мечом в руке. Вот только ситуация к длинным беседам не располагала. Впрочем, барону и простого кивка хватило. Он бросил взгляд на упавшего неподалеку Романа. Герцогский сынок, уже облепленный телохранителями-гвардейцами, скривил лицо в гримасе. Пусть он был лишь в легких доспехах, но падение даже с высоты собственного роста с таким количеством железа на теле было испытанием не из легких. Похоже, Лоттери-младший неплохо повредился. Остальных Буровин не видел. «Подъем!» — скомандовал он сам себе, поднимаясь на одно колено и прижимаясь к борту телеги. Светлые были рядом. В шагах в 15 три тройки мечников заканчивали разделывать пятерку защитников. «Ну, простите, парни», — коротко выдал Буровин, вытаскивая предохранительную чеку. Впрочем, извиняться очень быстро стало ни перед кем. Орденцы сразу добивали подранков. Никому не хотелось получить что-нибудь убойное в спину. Гвардейцы задержали своими телами противников секунд на 15. Еще 20 занял контроль. «Ближе, твари, ближе», — прошептал барон, сжав пальцы на скобе. 3, 2, еще шаг. Пальцы Влада разжались словно бы без его участия. Небольшая стальная пластинка упала на землю. Бросок вышел отличным. Враги прилет небольшого мешочка заметили. Конечно, один из них даже отклонил голову в сторону, чтобы снаряд не попал в лицо. Раздался издевательский смех. Враг явно решил, что защитник от последней надежды швырнул в него камнем. Буровину было все равно. Куда больше его занимал мысленный отсчет секунд. «Лежи!» — дернула его за рукав Юи с неожиданной силой. Барон бы и сам укрылся, не дурак же он под гадом собственных осколков стоять. Бум! Взрыв вышел куда мощнее, чем можно было бы ожидать от какой-нибудь РГД. Не зря Влад так тщательно отбирал макры заранее и напитывал их контуры своим огнем. По ушам хлестнуло. Мир звуков словно отсекло ватными затычками. Не полностью, но все же. «Аррррр!» — раздался боевой клич неподалеку. Влад тут же вскочил на ноги с револьвером в руках. Стрелять было не в кого. Врага разметало в стороны. Пострадал и второй отряд, решивший воспользоваться разрывом обороны. Теперь же светлых добивали взбешенные гибелью товарищей гвардейцы. «Ха!» — раздался рядом полный веселой ярости клич. На рефлексах Буровин мгновенно вскинул револьвер в сторону резкого звука, пробившегося даже сквозь вату в ушах, и замер. Крепкая жилистая рука схватила его за руку с цепкостью столярных тисов. Казалось, стоило лишь Буку чуть сильнее сжать руку, и кости Влада треснут сухими сучьями. «Сядь!» — одним легким толчком старик ссадил молодого и, как ему казалось, крепкого парня на задницу. Выглядел учитель срастранно и колоритно. На залитом чужой кровью лице сверкали двумя угольками глазищи, а чистокол кривых и темных зубов казался оскалом самого сатаны. В руках у него был арбалет незнакомой конструкции. Явно забрал у кого-то из орденцев. И, судя по виду, вряд ли он попросил на то вежливого разрешения. «Сиди», — скомандовал старик. Влад не послушался. Он хоть и не рисковал больше подниматься, но и на месте сидеть не собирался. Ужом он вклинился под телегу с револьвером в руках. «Первый», — решил он, прицеливаясь в бойца, занесшего меч над упавшим гвардейцем. Бам! Пуля легко пробила легкий нагрудник. Меч тут же оказался слишком тяжел для светлого и выпал из ослабевших пальцев. Но орденец этого даже не заметил. Кажется, ему нечем было дышать. Во всяком случае, в последние секунды жизни он пытался сорвать с груди кусок формованного железа. Длилось это недолго. Мигом сориентировавшийся гвардеец подсек ноги своего несостоявшегося убийцы и уже на земле закончил дело выхваченным кинжалом. Бам! Второй жертвой стрельбы стал громила с какой-то повязкой на руке, нацепленной поверх серой рясы. Он слишком активно махал руками, призывая сторонников к каким-то осмысленным действиям. «Такого нам не надо», — решил Влад, краем глаза наблюдая за тем, как заваливается на землю серый командир. «Теперь ты», — объявил парень, ловя дыхание. Бам! Черт! Повезло придурку со здоровенным мечом, у ног которого корчились аж два защитника. В последний миг он слегка отклонился. Пуля чиркнула по доспеху, уйдя рикошетов в сторону. Воином мечник был, похоже, опытным. Миг понадобился ему, чтобы сообразить. Так что отпрыгнул в сторону он в тот миг, когда барон вновь нажал на спуск. Осталось лишь надеяться, что раненые теперь смогут дождаться помощи. Добить их противник не успел. Бам! Очередная пуля в молоко. Патроны есть, конечно, но не факт, что у парня будет время перезарядиться. Тем более, местные патроны прикипали к барабану и выбивать их частенько приходилось встроенным шомполом. Для городского ношения это критичным не было. Там, если ты не решил вопрос за пару выстрелов, то, скорее всего, у тебя большие проблемы. На поля боя же этот нюанс стал критическим. Хотя, с учетом скорости перезарядки местных арбалетов, наган, все равно имба та еще, но как же барону хотелось в этот миг почувствовать в руках цевье автомата авторства Михаила Тимофеевича Калашникова. А уж если с подствольным гранатометом. Бам! Завалился на бок главарь одной из троек. Его подчиненные тут же прыснули во все стороны. Парень же продолжил высматривать следующую цель. Ту-у-у-у-у! Над поляной разнесся трубный зов боевого рога. Серые тут же стали откатываться обратно в зеленку. Своих раненых они забрать даже не пытались, отбились. «Как казалось парню», — шепнул негромко Буровин. «Да», — тут же крикнула в ответ Юи, занявшая за телегой такую позицию, чтобы никто не смог подобраться к ее господину. Влад выдохнул и уронил голову на сложенные ладони. Полежать долго не дали. Цепкие пальчики ухватили парня за ноги и довольно грубо вытащили из-под телеги. «Лежи», — потребовала Юи резко. Едва барон попытался утвердиться на ногах, Влад послушался. В подобных боях самурайка разбиралась явно лучше его самого. Он оглянулся. Одному из трех телохранителей Романа не повезло. Его явно зацепило заклятием. Ком льда не только снес бойцу голову, но и превратил все, что выше пояса, к глыбу льда. Герцогский сын, однако, был жив. «Ты как?» — крикнул Буровин, чьи барабанные перепонки все еще были возмущены недавним над ними насилием. «Жив?» Сквозь зубы бросил Лоттери-младший. Вот только здоровым его было назвать нельзя. Один из болтов прошил ногу Сиятельного насквозь. Но хуже всего было то, что он остался в ране. «Плохая рана», — негромко сообщила Юи. «Вытаскивать нельзя. Даже зелье потом не сразу поможет. О хирургии здесь слышали. Но не то чтобы в нее умели. Какая-нибудь Илона без проблем извлекла бы болт, не сделав при этом сильно хуже. А потом уж можно было бы и местными чудо-зельями сработать. Через несколько часов пациент уже был бы, если и не здоров, то, во всяком случае, относительно мобилен. Что они делают?» — поинтересовался барон. Телохранители Сиятельного распределили флаконы. Теперь один поливал ногу господина, а второй вливал снадобье в его рот, строго следя за очередностью напитков. «Боль убирают», — сообщила девушка. «Заразу убивают. Потом болт привяжут к ноге. Лечить потом будут», — звучало разумно. «И вообще, не барону советы давать, местным виднее». Неподалеку раздались резкие команды. Командиры оценивали ущерб и собирали магов. Их застали врасплох. «Лежи», — вновь повторила Юи, подвигаясь поближе. Сама она тоже вставать не спешила. «Умны, скоты», — хмыкнул Бук. Этот стоял во весь рост без всяких проблем. «Устроили приманку в лагере возле врат», — продолжал анализировать ситуацию старик. «Во фланг нашего кулака ударили знатно, так что помощи ждать не приходится. Эти ушли», — поинтересовался барон насущным. «Сейчас зэ-зэ-зэ», — отчего-то довольно хмыкнул Бук. «Сейчас перестроится и снова навалится. Нам-то отсюда никуда не деться», — Буровин кивнул. «Это логично. Хотя бы если предположить, что на выходе из леска их конный отряд ждать может. Да и вообще, перестраиваться в походный порядок и пытаться уйти – дело безнадежное. Гораздо разумнее подготовиться к следующим атакам и попытаться дождаться подмоги». По воздуху словно прошла легкая рябь. «Вставай», – негромко сказала Юи, но тут же добавила. «Если хочешь». Владу не хотелось. Совсем. Но встал. Было надо. Картина удручала. Повсюду были видны тела своих и чужих с рубленными ранами. Орущих дурниной раненых стаскивали в центр их небольшого лагеря. Тех, кто мог лишь тихо стонать, в последнюю очередь. Считалось, что если у раненого есть силы громко кричать, то его легче быстро вернуть в строй. Они старались. «Нужна помощь», — коротко вздохнул Буровин. «Хочешь помочь? Не лезь». Резко рявкнул Бук, уже понявший, что кое у кого проблемы со слухом. «Рук там хватает, только мешать будешь». Парень, уже собравшийся спорить, резко кивнул. Так и есть, во всех действиях гвардейцев был виден четкий порядок. Незачем было ломать отработанную схему. «Сколько у нас времени?» – поинтересовался барон, с некой опаской оглянувшись в сторону леса. По спине пробежал неприятный холодок. «Не боись», – гаркнул Бук, которому понятие было столь же уместно, сколько рови седло, со смехом. Маги проснулись. «Болта можно не бояться». «Так сколько?» — вновь поинтересовался парень. «Трубки 4 я бы дал», — прикинул старик. «Час», — перевел про себя парень местные мерки на привычные ему. «Этим тоже надо собраться». «Логично. Попробуй тут помаши-ка мечом, да и зельем надо дать время подействовать. Раненых в строй вернуть». Хотя последний вопрос решился тем, что своих большинство святоши бросили на поле боя. Их сейчас деловито добивали гвардейцы. Ни о какой Венской конвенции тут никто никогда не слышал. Да и маги среди них могли быть. Так что как бы это жестко ни звучало, но речь шла о технике безопасности. Тем более, что все способные взять в руки оружие совсем скоро его возьмут. Кому охранять супостатов? Роман. Появившийся Ларго Дарс был помят. На его латах уже высохли брызги крови. Чужой, надо понимать. Сам он ранен не был, хоть и выглядел уставшим. Сиятельный тут же убедил разведчика, что с ним все в порядке, а подоспевшие коновалы так и вовсе послали по известному адресу.